выучили меня с детства. Одна французскому и английскому, другая чешскому и русскому языкам. Жизненные скитания значительно расширили мой лингвистический кругозор. Кроме немецкого, испанского и итальянского, мне пришлось говорить на суданских и некоторых азиатских языках. Но Куртье по сравнению со мной — настоящий полиглот. Я невольно тушуюсь, когда он начинает насмешливо пояснять, что означает то или иное выражение в японском языке или на малоялом. Есть такой язык в Индии. Потом я специально проверял пояснение шефа по словарям. Он не ошибался. Однако, насколько я успел разобраться, основное внимание шеф уделяет не языкам и не биологии, а наукам-перекресткам, то есть стыкам разных наук — биологии, математики, электроники, механики и тому подобное. Итак, Куртье дал мне кипу папок, содержавших полезные сведения об актиномицетах, посоветовав внимательно отнестись к работам немца Лиски. Этот Лиски в 20-е годы скрупулезно обобщил массу данных о происхождении и свойствах лучистых грибков. Прежде чем сесть за работу, точнее, за учебу, я решил минут 40 погулять по парку. Взглянув в окно, я увидел нашего привратника, малийца Бубакара, который в данный момент выполнял работу садовника. Рядом с Бубакаром стояла небольшая тележка для транспортировки мусора. Мы называли ее «жуком». Это было одним из изобретений шефа, за которое он мог бы получить и Нобелевскую премию, и миллионы долларов, если бы захотел афишировать подобную машину. Впрочем, миллионы долларов не имели для профессора особого значения. Куртье сам был миллиардером, хотя и скрывал свои финансовые дела не менее тщательно, чем направление научных исследований, проводимых фирмой. Сохранением тайн занималась специальная служба, и дело было поставлено не хуже, если не лучше, чем в первоклассной разведке. Так вот, у этого самого жука не было колес. Их заменяли 6 ног, копия ног насекомого, только многократно увеличенных и сделанных из новых, несуществующих в природе сверхпрочных материалов. Прототипом механизма послужил майский жук. Надо сказать, что у Куртье было несколько машин, представлявших собой, по сути дела, искусственные системы копии насекомых. Среди них были бегающие, летающие и плавающие. Я вышел в парк и медленно пошел по одной из желтых дорожек, веером разбегавшихся от особняка. Пока будете проходить испытательный срок, вам разрешается ходить и гулять в парке только по дорожкам, посыпанным желтым песком. Строго предупредили меня, когда принимали на работу в фирму. Запомните это хорошенько. Нарушение данного правила чревато для вас очень тяжелыми последствиями. Позднее шеф внутренней охраны, белокурый бельгиец Дюшато, сказал мне: «Мсье Виктор, поскольку первая стадия вашего испытательного срока прошла успешно, я должен кое-что разъяснить вам. В этой части парка 4 вида дорожек — желтая, красная, черная и белая. Вы ни разу не нарушили правила и ходили только по желтым. Знайте, что красные и скрипичные крошки означают смертельную опасность для всякого, кто вступит на них без специального снаряжения. Черные, шлаковые дорожки — это практически сама смерть. А вот по дорожкам из белого речного песка вы скоро сможете ходить, получив специальный пропуск». Парк профессора Куртье был необычайно красив. Здесь гармонически сочетались английские, французские, японские и другие методы садово-паркового искусства. К тому же профессор привез из разных стран богатейшую коллекцию редких растений. Особенно он был неравнодушен к хвойным, не без основания полагая, что многим из них в ближайшее время грозит полное вымирание от загазованности воздуха. «Уничтожение сосны — блестящий показатель неполноценности нашей цивилизации», — любил говорить он. «Причудливые по своим формам групповые посадки хвойных, голубых или по-научному одноцветных пихт, напоминавших мне почему-то гибрид серебристой ели с сосной, деодаров, гималайских кедров, канарских сосен, секвой, лиственниц и тому подобное, занимали значительную площадь вокруг центрального особняка.